Глава 19. В кабинете Соколовского мало что изменилось с моего прошлого визита. Все так же стояли ровными рядами на полках шкафов книги. Покачивалась на сквозняке белая тюлевая штора. С полки у окна высокомерно посматривал на дверь кабинета гипсовый бюст бородатого мужика. Блестела глянцевая поверхность стоявшего рядом с бюстом глобуса. В воздухе все так же пахло табачным дымом и кофе, словно эти запахи были частью интерьера. Но некоторые изменения за конец июля, начало августа в кабинете все же случилось. С ковра на полу исчезло оставленное Ромой и кислым кровавое пятно. Политическая карта СССР около входной двери украсилась парой новых флажков, словно в этом месяце ее владелец захватил новые территории. На начальственном столе я заметил новую чистую хрустальную пепельницу, не ту, которую я в прошлом месяце зарядил Леше Соколовскому в лоб. Именно в эту пока еще заметную отметину на Лешном лбу я сейчас и указывал стволом своего пистолета. Соколовский моргнул, привыкая к осветившему кабинет яркому свету, заглянул в дуло ПМ и отметил, что его будто смазанный жиром лоб сейчас блестел подобно стоявшему на полке у окна глобусу. Припорошенный перхотью пробор на Лешиной голове выглядел ровным, словно начерченным под линейку. На Лешиных щеках пылал румянец. «Алексей Михайлович, закрой дверь», — напомнил я. Соколовский суетливо сместился в сторону, ближе к карте СССР. Украшенный позолоченными часами рукой толкнул дверь. Громко щелкнул дверной замок. Мне показалось, что Леша вздрогнул, будто поначалу он принял тот щелчок за выстрел из пистолета. Но Соколовский будто опомнился. Он глубоко вздохнул, выпрямил спину, не избавился при этом от вдовьей холки. Запахнул халат, прикрыл волосатую грудь, нахмурился. «Здравствуй, Дмитрий Иванович», — сказал Леша. «Неожиданная встреча». Большим пальцем левой руки Соколовский потер камень на золотом перстне. «Встреча незапланированная», — согласился я, — «но необходимая. Проходи, Алексей Михайлович. Присаживайся в кресло». Я шагнул в сторону, освободил для Соколовского путь к столу. Видел, как Леша напрягся, он будто бы приготовился к схватке. Испуг выветрился из Лешиного взгляда, его сменил любопытство и негодование. Соколовский ухмыльнулся, дернул головой. Смотрел на меня с лукавым прищуром. Я покачнул пистолетом, указал ему в сторону окна, где за письменным столом возвышалось шикарное алое кресло, украшенное золотой вышивкой. «Отчего же не присесть?» — сказал Леша. «Присяду. День сегодня выдался непростой, утомительный». Он прошел мимо меня, обошел стол, чиркнул по краю столешницы кончиками пальцев. Тюлевая штора на окне изобразила парус. Она выгнулась навстречу хозяина кабинета. Леша привычным движением уселся в кресло, сгромоздил руки на алые подлокотники. Будто забрался на трон. Он посмотрел на меня поверх стола, сверкнул камнем на перстне. На своем рабочем месте Леша явно почувствовал себя увереннее. Соколовский указал мне рукой на стул. «Ты тоже не стой, Дмитрий Иванович», — сказал он. «В ногах правды нет. Располагайся, чувствуй себя как дома». Соколовский ухмыльнулся, сказал. «Вижу, что у тебя ко мне срочное дело, иначе бы ты не нагрянул столь... неожиданно. Рассказывай, Дмитрий Иванович, что тебя ко мне привело. Помогу, чем смогу. А могу я очень многое. Правда. Да ты и сам это прекрасно знаешь. Чаю или кофе не хочешь? Или лучше коньяку для хорошего сна? Мне на днях прислали неплохой. Из Армении». Я подошел к стулу, сложил руки на его высокой спинке. Пистолет при этом все еще смотрел Соколовскому в лицо. Леша этот момент не понравился. Соколовский дернул украшенный перстнем рукой и сказал: «Дмитрий Иванович, убери пистолет». Леша прижал ладонь к груди, покачал головой. «Трудный был день», — признался он. «Мне сегодня знатно потрепали нервы, а еще говорят, что я ничего не делаю, только деньги лопаты загребаю. Глупцы. Правда, им бы мои заботы. Еще и ты теперь тычешь меня стволом. Вижу, что у тебя, Дмитрий Иванович, ко мне серьезный разговор. Так давай поговорим. Ну, обойдемся без этих понтов». Леша развел руками. Он снова продемонстрировал мне позолоченные часы и перстень с большим блестящим камнем. Соколовский отвел взгляд от пистолета в моей руке. Тот по-прежнему целил Леше в лоб. Посмотрел мне в лицо. Пару секунд мы с Лешей бодали взглядами. Я тут же вспомнил, как мы с Димкой в детстве устраивали похожие баталии. Завершались они всегда с одним результатом. Соколовский опустил глаза. Он вздохнул, придвинул к себе пепельницу. Леша снова взглянул на меня из-под лоби и сказал: «Говори уже, Дмитрий Иванович, что тебе нужно? Какой у тебя ко мне вопрос?» «Вопрос один», — заявил я. «Почему?» Замолчал, пристально посмотрел на Лешу сверху вниз. «Почему что?» — спросил Соколовский. Он снова заглянул мне в глаза, дернул плечами и нервно продолжил. «Не понимаю, Дмитрий Иванович, поясни, что значит это твое «почему»?» Леша пальцем погладил край пепельницы. Он постучал по нему ногтем указательного пальца. Хрустальный звон я не услышал. «Надежда Рыкова», — сказал я. «Следователь нашей городской прокуратуры, жена моего младшего брата. Чем она тебе помешала?» Мне показалось, что Соколовский задержал дыхание. Я заметил, что у него на лбу, около аккуратно зачесанных на бок волос, выступили крохотные капли пота. Они блеснули в свете ламп, когда Соколовский дернул головой. Леша сощурил глаза, нервно закусил нижнюю губу. Указательным пальцем Соколовский все еще постукивал по краю пепельницы почти беззвучно. Также беззвучно покачивалась штора, закрывавшая почти черный прямоугольник окна. «Вот оно что!» — едва слышно произнес Леша. «Понимаю». Он убрал руку с пепельницы, потянул к ящику стола. Тут же взглянул на пистолет. «Закурю?» — сказал Соколовский. «Не возражаешь?» Я покачал головой. «Кури!» Леша вынул из ящика стола красно-белую пачку Мальбора, распечатал ее, уронил шуршащий целлофан на стол рядом с пепельницей. Вытряхнул из пачки сигарету, чиркнул металлической бензиновой зажигалкой и закурил. Пару секунд он задерживал дыхание, жмурил глаза. Я видел, как нервно дрожала жилка у него на шее. Соколовский шумно выдохнул, посмотрел на меня сквозь серые клубы, зависшего над письменным столом табачного дыма. «Значит, этот Серый проболтался», — сказал Соколовский. «Больше некому». «Серый тоже ваш человек? Я имею в виду, он из вашей организации, из этой, как ее?» Леша пощелкал пальцем, взмахнул дымящейся сигаретой. Облако дыма над столом пришло в движение, потянуло свои шевеляющиеся полупрозрачные щупальца к приоткрытому окну. «Нет, он не из наших», — ответил я. «Серый находился под нашим наблюдением». «Понятно». Соколовский усмехнулся, дернул головой. «Получается», — сказал он, — «это вы его сегодня?» «Это я его сегодня убил». Мой голос прозвучал громко и резко. Леша замолчал, снова направил свой взгляд на стол ПМ. Он поднес к губам сигарету и жадно затянулся дымом, будто выгадывал время на размышления. «Да, мне рассказали о вашей перестрелке. Там, на дороге. Ты не ранен? Помощь не нужна? У меня есть...» «Не было перестрелки. Я его застрелил». Соколовский выдохнул в потолок дым. «Понятно», — произнес он. Леша постучал сигаретой по пепельнице. В воздухе под клубами дыма закружили мелкие чешуйки пепла. Соколовский задумчиво пожевал губы и склонил на бок голову. Под кожей у него на шее напряглась тонкая жила. «Дмитрий Иванович, чего ты от меня хочешь?» — спросил Соколовский. «Серый мертв. Что тебе еще нужно? Гарантии, что в нашем городе не появится другой Серый?» Леша ухмыльнулся. Я не почувствовал его взгляде веселья. Соколовский закашлял, будто подавился дымом. У него на глазах выступили слезы. «Чем тебе помешала жена моего брата?» — повторил я. «Вот что меня интересует. Почему ты заказал ее убийство? Зачем тебе это понадобилось, Алексей Михайлович?» «Это не я!» Соколовский вновь заткнул себе рот сигаретой. Он вдохнул полной грудью, сощурил правый глаз, рядом с которым проложил себе путь к окну сигаретный дым. Леша посмотрел мне в глаза, помотал головой. «Я только нашел исполнителя и сделал ему заказ», — сиплым голосом произнес Леша. «Лично у меня к следователю Рыковой не было никаких претензий, вообще никаких, правда? Но со мной связались очень важные люди. Они обратились ко мне с просьбой, чтобы я решил вопрос Надежды Рыковой. Полностью решил, понимаешь?» В голосе Соколовского прорезались грозные, решительные ноты. Леша взмахнул рукой, сверкнул камнем в перстне, сигаретный дым прочертил в воздухе изогнутую линию. «Это очень серьезные люди», — заявил Соколовский. «Очень, из столицы. Но они меня уважают, так мне и сказали. Поэтому они не полезли в мой город со своими делами, обратились ко мне за помощью. Потому что я здесь главный. Здесь я все решаю. Они попросили, чтобы я разрулил проблемы очень уважаемого в нашем городе человека». Соколовский откинулся на спинку кресла, снова приложил к губам сигарету. Он выглядел уверенным в себе, едва ли не грозным. Теперь Леша словно и не замечал направленный на него ствол пистолета. «Дмитрий Иванович, ты понимаешь, о проблемах какого человека я говорю?» «Фролов». «Точно, Фролов». Леша указал на меня перстнем и сигаретой. «Ты знаешь, что Виктор Семенович Фролов – племянник бывшего первого секретаря Нижнерыбинского горкома КПСС?» – спросил Соколовский. «Его дядя сейчас в областном центре, на хорошей должности. Не на пенсии, как многие считают. У него большие покровители в столице, которые многое могут. Очень многое, Дмитрий Иванович». Соколовский усмехнулся, пожал плечами и сказал. «Дмитрий Иванович, мы-то с тобой понимаем, что первые секретари КПСС только считаются бывшими. Они по-прежнему у власти. Пусть и называют себя теперь иначе. Вот они все. Каждый день мелькают на экране телевизора. Да что я тебе объясняю? Ты сам все это прекрасно знаешь. Поменялись лишь названия партий. Люди во власти остались прежние». Леша склонился над столом, дотянулся сигареты до пепельницы. Выставил на показ свою покрытую черными волосами грудь. «У этого Виктора Фролова случилось недоразумение с женой», — сказал он. Соколовский скривил губы и добавил. «Я в подробности дела не вникал. Напряг свои связи в прокуратуре. Дело замяли. Недешево мне это обошлось, скажу я тебе. Жадные пошли нынче менты. Возомнили себя кооператорами в законе. Все вроде бы наладилось. Дело против Фролова закрыли, все счастливы, довольны. А тут со мной недавно снова связались. Пожаловались на эту следачку Рыкову». Леша развел руками. Над столом вновь закружили чешуйки пепла. «Никак не угомонится она с делом Фролова», — сказал Соколовский. «Вот думутит. Не успокаивается. Деньги не взяла. А я ведь через своих людей хорошие деньги ей предлагал. Правду тебе говорю, Дмитрий Иванович, огромный деньжище твоей невесте сулил. Путевку в Крым ей с моей подачи дали, между прочим, просто за то, что она спокойно на жопе сидела». Леша хмыкнул, покачал головой. Капли пота на его лбу блеснули, подобно камню на перстне. «А она?» — произнес Леша. «Она все еще сует свой нос, куда ее не просит. Вот как вот. Я с этим Фроловым, конечно, ни сват, ни брат, но люди в Москве волнуются, правда? Намекнули, что сами с ней разберутся, если у меня не получится. Так что не обессудь, Дмитрий Иванович, выбора у меня не было. Ведь я же обещал. Слишком уж неугомонная жена у твоего брата». Соколовский театрально вздохнул, потряс сигаретой. «Ну, теперь я понял, что поспешил», — заявил он. «Это хорошо, что Серый не справился с заказом. Правда. Не случилось непоправимое. Нужно было сразу посоветоваться с тобой, прежде чем принимать кардинальные решения. В конце концов, она жена твоего брата. Жаль, что я сразу об этом не подумал. Тебе бы она послушала». «Послушает. Ведь так, Дмитрий Иванович?» Леша заглянул мне в глаза. Он отмахнулся от колец дыма, зависших рядом с его лицом. «Дмитрий Иванович», — сказал Соколовский, — «я хорошо заплачу за помощь. Достану для семьи твоего брата путевки на конец августа, хороший сочинский санаторий. Организую для них внеочередные отпуска. Правда, своими связями и влиянием в городе это будет несложно. Посоветуйтесь с братом. Озвучьте мне конечную сумму. Я не поскуплюсь. Ведь ты же меня знаешь». 40 000 рублей, — сказал я. «Сколько?» Леша откинулся на спинку кресла, уронил на стол комок сигаретного пепла. Его удивление мне показалось наигранным. Я отметил, что Соколовский будто бы расслабился и даже слегка повеселел. 40 000 рублей, — повторил я. Леша покачал головой и усмехнулся. «Недешево теперь следачки стоят», — сказал он. «Серый за свои услуги просил поменьше». Соколовский развел руками и заявил. «Я не стану торговаться. Из уважения к тебе, Дмитрий Иванович. К тому же мы с тобой не на рынке. Мы серьезные деловые люди. Да и эта следачка почти что твоя родственница. Поэтому ты назначаешь цену. 40 так 40. Спорить не буду. Цена вопроса немалая, честно тебе скажу. Но и сам вопрос, согласись, непростой». Я постучал рукоятью пистолета по спинке стула и заявил. «Деньги сейчас». «Разумеется». Леша поспешно затушил в пепельнице сигарету, отмахнулся от повисшего над столом дыма. Тот, будто бы по команде Соколовского, сместился в сторону и, подобно облаку, поплыл по воздуху к окну. Леша выдвинул ящик стола, взял из него большой ключ. Тут же соскочил с кресла и присел на корточки. Я обогнул стол, все еще держал Лешу на мушке пистолета. Увидел, как Соколовский открыл ключом металлическую дверцу, встроенного в стол сейфа. Скрипнули петли. Соколовский нарочито медленно вынул из сейфа 4 пачки новеньких 100-рублевых банкнот, перетянутых разноцветными тонкими резинками. Леша складывал пачки на столешницу одну за другой. Он то и дело посматривал через правое плечо на меня. Соколовский уложил на стол 4-ю пачку, на мгновение будто бы завис. Я предположил, что Леша задумался над тем, куда подевался еще днем лежавший в сейфе пистолет, тот самый ПМ, который я сейчас держал в руке. 10 секунд я смотрел на замершего приоткрытого сейфа Лешу Соколовского. Держал большой палец на флажке предохранителя. Видел, как Леша будто бы с неохотой запер сейф и оставил ключ в замочной скважине. Соколовский снова уселся в кресло, взглядом подсчитал лежавшие на столешнице пачки денег. Потер пальцем камень на перстне. Леша неторопливо, будто нехотя, сложил пачки в 2 одинаковые кучки, сдвинул их к краю стола в мою сторону. Соколовский поднял на меня глаза и сообщил. «Здесь ровно 40 000, как ты и просил». Леша надул щеки и шумно выдохнул. Из пепельницы взлетели и закружили в воздухе чешуйки пепла. «Дмитрий Иванович», — сказал Леша, — «мы ведь с тобой договорились, правда? Я выполнил твои условия. Дмитрий Иванович, помни, я пообещал очень серьезным людям, что улажу это дело любым способом. А я всегда выполняю обещания. Так всегда было. Так всегда будет. Ты гарантируешь, что следачка теперь забудет о деле Фролова? Соколовский посмотрел на меня, будто начальник на подчиненного. Требовательно. Едва ли грозно. «Гарантирую, Алексей Михайлович», — ответил я. «Она не вспомнит. Не сомневайся». Я опустил пистолет. Дулом ПМ прикоснулся к столешнице рядом с двумя кучками 100-рублевых банкнот. «Алексей Михайлович, еще мне нужен адрес Виктора Фролова», — сказал я. «Сейчас». Постучал пистолетом по столу. Леша поправил на руке перстень, взглянул на меня, хмыкнул. «Ну, можно и так», — сказал он. «Почему бы и нет?» Соколовский тряхнул головой и сообщил. «Фролов живет на моей улице, там, ближе к мосту, в доме своего дяди. В 29-м, кажется. Там двухэтажный дом, синий деревянный забор и большая шелковица у ворот. Около входа в сам дом посажена пальма. Ты увидишь ее с улицы, не ошибешься. Виктор Семенович сейчас проживает один. Но в доме два больших пса. Осторожно с ними». Леша взял в руку красно-белую пачку Мальборо, вынул из нее сигарету. Я кивнул и сказал. «Алексей Михайлович, мне тоже нужны гарантии». Соколовский с показным удивлением развел руками. В ярком свете ламп сверкнули позолоченный браслет и камень на перстне. «Гарантии чего?» – спросил Леша. «Того, что информация о нашем с тобой разговоре не выйдет за пределы этого кабинета», – ответил я. «Не хочу, чтобы о ней узнал мой младший брат. Или твои московские друзья». «Моего честного слова тебе недостаточно?» – спросил Соколовский. «Мне нужно нечто материальное». Соколовский пожал плечами, повертел между пальцами сигарету. «Какими ты видишь эти гарантии?» – спросил он. «Написанными на бумаге». Леша пожевал нижнюю губу и ответил. «Ладно». Он вынул из ящика лист белой бумаги, положил его перед собой. Сменил в правой руке сигарету на шариковую ручку. Поднял на меня глаза. Я прочел его взгляде вопрос. «Диктуй», – произнес Соколовский. «Я, Алексей Михайлович Соколовский, находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно...» Леша усмехнулся, но не прервал процесс письма. «Заявляю, что это я организовал убийство Васи Седова». Соколовский скинул голову. «Что?» – сказал он. «При чем тут Вася?» Я большим пальцем сдвинул на ПМ флажок предохранителя. Леша перевел взгляд с моего лица на пистолет. «Притом, Алексей Михайлович», – сказал я, – «разглашение этой информации невыгодно ни тебе, ни мне. Ты согласен с этим? Вот только я сомневаюсь, что ты промолчишь о моем участии, когда тебя возьмут за жабры. Поэтому мне невыгодно тебя сдавать ни ментам, ни кому-либо еще. Ну и ты теперь трижды подумаешь, прежде чем меня подставишь. Это справедливо, не так ли?» Соколовский посмотрел мне в лицо и ответил. «Пожалуй». «Тогда пиши, Алексей Михайлович, не отвлекайся». Я пистолетом указал на лежавшую рядом с Лешей бумагу. Соколовский кивнул. «Ладно», — сказал он. «Пожалуй, тут ты прав, Дмитрий Иванович. Повтори, что ты там говорил о Васе Седом?» Леша склонился над столом и размашистым почерком увековечил на белой странице продиктованные мною фразы. «Сегодняшняя дата и подпись», — подсказал я. Шагнул к Соколовскому. Понаблюдал за тем, как Леша украсил страницу своим автографом. Леша сделал финальный росчерк на бумаге, уронил на стол ручку и с нескрываемым недовольством спросил. «Что еще?» «Это все», — ответил я. Приблизился к Соколовскому, схватил его за руку, приподнял украшенную золотым перстнем руку на уровень Лешиного лица, чтобы на ней остались следы пороха. Леша вздрогнул. Но он не сопротивлялся от неожиданности. В свете ламп блеснул глобус, сверкнули капли пота на Лешином лбу. Чуть сместилась к краю стола написанная хозяином кабинета записка. «Предсмертная». Я поднес пистолет к голове Соколовского и плавно нажал на спусковой крючок.